дельфины кружат в серебре живом, игра и охота в краю голубом, сплетая в сонары общение узлы. Они не боятся морской глубины, ни капли печали в лазурной волне. Единое племя в морском полотне. Лед тает на озере, солнце встает, сова и утята пустились в полет. В дуплах, камышах пусть застучал весенний поток, к жизни причал. В ухаживании тихом, без лишних затей, готовят они колыбель для детей. В залах изумрудных, на кронах лесных, приматы хранят свой порядок и стих. Груминг и ласка, и тайный обряд, где пальцы о мире и связи твердят. Спокойствие глаз в гущине золотой, лес дышит в гармонии с их чистотой. Где пыльные улицы храмов звон, городские мартышки садятся на трон. Сочный фрукт схватите, лишь дар из руки, движения их быстры, сердца редки. Навек ради пищи и вновь покой, пока суетится народ под горой. На ржавых балках, проводах замирают они в дневных мечтах. Взгляд понимания, социальный расчет. Жив задра, лишь тени на стенах Индии спят. Над шпилями зданий растет облако тень, миллионы скворцов небо покрывают так метель. Потоком текучим, как черный прилив, они обнимают небесный. Как крыло соседа чувствует взмах в холодном эфире, в тугих небесах. Без лидера марш, без команды полет. Стена из сердец, одиночество бьет. Росчерк чернильный на фоне зари, и вечность устремлена. Там на юге, где холод и тьма, пингвины-отцы, ледяная тюрьма, сквозь воющие штормы седые снега греют яйцо, презирая врага. Вечной тьмы. Треснет скорлупка и холод уйдет, новая жизнь из терпения взойдет.